очень хорошо. Добрейший человек. Каждому, кто к нему приезжал, он говорил, что надеется узнать от него много нового. Не обошлось без курьеза. Однажды к нему явился такой осел, что хуже и быть не может. А бор и ему сказал, что хочет у него поучиться. Во всем бор любил основательность. Гейзенберг рассказывал мне, когда строился институт теоретической физики на Блекдамсвей, бор без конца проверял работу строителей. Так что один старый каменщик, уложив первый кирпич новой стены, вдруг заявил, что не станет продолжать кладку, пока не увидит директора. «Извольте посмотреть, господин директор», — сказал он бору, — «правильно ли уложен кирпич? Не надо ли будет переделывать?» «А какова судьба ваших однокурсников?» «Самое печальное у эмигранта — делать науку трудная вещь. С бизнесом это несовместимо». «Лев Давидович, сколько часов в день надо заниматься?» «Думаю, чем больше, тем лучше», — отвечает Дау. «Следует помнить, что от безделья успехов не будет. Придется много работать». В декабре 1966 года больной и измученный Дау, словно мало ему выпало страданий, узнал о смерти любимого ученика Исаака Яковлевича Померанчука. Он был вне себя от горя. «Это ужасно, что Чук умер. Он еще так много мог сделать». В редакции газеты «Известия» Всеволодом Александровичем Цурюпой, автору этой книги, было передано чудесное стихотворение Николая Асеева «Льву Ландау». «Вы как будто с иной планеты, прилетевший крылатый дух. Все приметы и все предметы осветились лучом вокруг. Вы же сами того сияния луч, подобный вселенской стреле, сотни лет пролетев расстояние, опустились опять на земле». Стихотворение очень понравилось Льву Давидовичу. «Великолепно написано», — сказал он. Почта академика Ландау с каждым днем становилась все больше. Порой ему писали совершенно незнакомые люди. 16 января 1967 года. «Дорогой мистер Лев Давидович Ландау, в номере Ньюсуик от 15 января я прочла о годах страданий, которые выпали на вашу долю, и заметила, что ваш день рождения, 22 января, совпадает с моим. Меня зовут мисс Этель Дэвис. Я из Сент-Луиса, Солливан, Авеню, 3961 США. Моя семья и я желаем вам хорошего дня рождения и скорейшего прекращения всех ваших страданий. Пусть ваша жизнь будет полна любви и счастья. Молюсь о вашем выздоровлении. С уважением, Этель Дэвис». Наступил день 60-летия. Дом Дау был полон гостей. И снова, как и 10 лет назад, со всего света шли телеграммы. Профессору физического факультета МГУ Ландау. «Дорогой Лев Давидович, студенты физического факультета МГУ взволнованы слухами о вашем 60-летии. Мнения разделились. Некоторые считают, что Ландау — корифей и как таковой обязан быть гораздо старше. Большинство же, те, кто воспитывался на ваших книгах и статьях, видят в них доказательства вашей неиссякаемой молодости. Но все объединяются в пожелании вам здоровья и благодарят за то, что вы помогаете нам понять, что есть физика». И еще один университет прислал поздравление, которое обрадовало и растрогало Дау. «Глубоко уважаемый Лев Давидович, ректорат Азербайджанского государственного университета имени Кирова и коллектив физфака приветствуют и поздравляют вас с юбилеем 60-летия и присуждением вам высшей награды — Ордена Ленина. Наш университет гордится тем,